Глава 11. Говорят, утро вечера мудренее. Возможно, и так. А может, переспав ночь, можно перед самим собой сделать вид, что вчера ничего такого и не было. Я старалась внушить себе данную мысль, но то ли мысль была невнушаема, то ли я плохо старалась. Но Светка первым делом спросила: «Чего кислая такая?» «Не выспалась». «Это, кстати, правда. Попробуйте заснуть после того, как спустя 6 лет поцеловали человека, с которым когда-то планировали быть вместе навечно. Зуб даю, ничего у вас не получится». «Ирик, взбодрись. Детям нужны радостные люди вокруг. Им там без нас хватает поводов погрустить». «Все будет отлично», — улыбнулась я, откинув волосы назад. «Уже лучше», — одобрительно заметила подруга. «Красота невиданная». Я только фыркнула на это. «Чего смеешься?» — не согласилась подруга. «Это у тебя с самооценкой просто проблемы. Непонятно только почему. Фигура отличная, грива вон какая шикарная, черная». «Какой ведьмы?» — поддакнула я, хихикая. «Вот умеет Светка поднять настроение». «У ведьм таких ямочках на щеках не бывает. И вообще ты у нас играешь за светлых. Так что нечего мне тут. А красота — понятие субъективное. Она не снаружи, она внутри. Разглядишь ее — все мужики твои будут. И разбирайся потом с ними, со всеми». Тут уж засмеялась Светка. «Ладно, расскажи лучше, что мне надо будет делать», — перевела я тему. «Понятия не имею. Я сама не знаю толком. Там у них типа интенсив, тематический день на тему определения сферы деятельности». Звучит весьма запутанно, однако. Хорошо, хоть не по определению смысла жизни. Детский дом «Сказка» — кто-то словно в насмешку дал ему такое название — располагался в промышленном районе нашего города. В свое время тут были какие-то рабочие цеха в большом количестве. Но когда Советский Союз грохнулся, они отошли в небытие, а точнее, в руки ушлому предпринимателю, коих в 90-х было немало. Бизнес-центр в таком месте открывать не перспективно, нужно вкладывать огромные деньги на перестройку. А вот для различных складов и баз место оказалось более чем подходящим. Со временем этот район разросся и теперь по праву считался чуть ли не отдельным в нашем городе. «По доброй воле сюда вряд ли поедешь, только по работе». Уже подъезжая к этому промышленному монстру, начинаешь чувствовать, как тебе повезло в жизни. «А ведь кто-то там работает», — высказала Светка мои мысли вслух. «Возможно, им просто не объяснили, что у них есть выбор?» «Может, его нет». «Выбор есть у всех», — отрезала я. «Просто большинство настолько затянуто в кабалу системы, что не могут даже предположить возможность выбора. Им кажется, не выйдешь день на работу, и все рухнет. Ты только сиротам свою философию не затирай. Они могут не понять». Детский дом оказался большим серым зданием советского образца. Несмотря на это, выглядел свежо, чувствовалось, что недавно был проведен ремонт, забор был тоже современный, хотя решетка, конечно, есть решетка. Краем глаза я успела заметить, что на территории организованы площадки. «Видимо, их хорошо спонсируют», — заметила Светка. Но тут на нас налетела невысокая полная тетушка в фиолетовом летнем костюме. Оказалось, она заведует организацией мероприятий. «Задумка отличная. Трехдневный интенсив для ребят-сирот по определению выбора будущей профессии», — распространялась она, пока мы двигали к зданию. «Вот видишь», — шепнула я Светке, — «выбор есть». Она только скуксилась. «Вы, Светлана Георгиевна, проходите пока в здание, вам там скажут, куда идти. А вы идите за мной. Простите, как вас зовут?» «Ирина». «Отлично. Я Ольга Сергеевна». «Я помню». «Вот и хорошо». Мы обогнули здание и оказались на широкой площадке, в данный момент обустроенной для проведения лекций и игр. Здесь сновали люди, расставляя аппаратуру и таская вещи. Сейчас, конечно, полный дурдом. Часть занятий проходит на веранде, часть здесь. Нужно успеть все собрать к полудню. Я вас передам Антонине Михайловне, она скажет, что делать». Антонина Михайловна оказалась улыбчивой тетушкой лет 40. Высокая, статная, полноватая, но не грузная. Когда мы подошли к ней, она зычным голосом кого-то куда-то посылала за стульями. «Я вам волонтера привела», — заметила Ольга Сергеевна. Антонина Михайловна тут же переключилась на нас. «Отлично! Вы, Ольга Сергеевна, идите, у вас полно дел, я же знаю». Та удалилась, и тетушка тут же заявила. «Хорошая женщина, но что касается организаторского процесса, никуда не годится. Вас как зовут?» «Ирина». «Давайте без отчеств, сэкономим время. Я Тоня. Вы девушка хрупкая, так что нагружать тяжелой работой не буду. Пойдемте. Все, как всегда, делается в последний момент. Вы же понимаете». В итоге мне досталась пустяковая работа. Я формировала стенд с книгами. «Вот что, девочка моя», — через полчаса подошла ко мне Тоня. «В 12 начинается форменное безобразие. Все будут носиться еще больше. Я тебя переброшу в здание, будешь там присматривать за ребятами. Просто следи за порядком. Воспитатели тоже будут, но их могут вызывать в этот дурдом, так что пригодишься». Таким образом, само мероприятие оказалось мне недоступно. Я очутилась в одном из классов с группой мальчиков и девочек лет 6-7. Вместе со мной была учительница Настя, девушка лет 30, худощавая, невысокая, с короткой стрижкой, выкрашенной в бордовый цвет. Характер у нее оказался боевой. Правда, позже выяснилось, что в свое время она работала в психиатрической клинике. Она периодически убегала по делам мероприятия, но мне удалось с ней переговорить. «Здесь работа вообще сахар по сравнению с тем, что в психушке творится», рассказывала Настя, вернувшись в очередной раз. «Хотя проблем хватает. Дети-сироты, что с них взять? Многие потенциальные наркоманы и воры. Правда, мы тут стараемся. Интенсив вот, театр, кино, все такое. Повезло, что нам хорошо жертвуют. Иначе, конечно, все было бы не так шоколадно». «И кто же этот благодетель?» — спросила я на удачу. «Их несколько. Хотя главный-то, конечно, один. Он сюда приезжает частенько. С детишками общается, наставляет, так сказать. Здесь его все обожают, чуть ли не на руках носят. Он известная личность в нашем городе?» Настя пожала плечами. «В газетах я его не видела, если ты об этом. По-моему, он старается не светиться». «Интересно, почему?» Девушка снова пожала плечами. «Может, славы не ищет. Разные люди бывают». «Так ты знаешь, как его зовут?» — не выдержала я. «Конечно. Святослав Хлебников». Я тут же начала усиленно рыться в памяти, но ничего не нарыла. Имя, между тем, запоминающееся. «Кто он?» — посмотрела я на Настю. «Откуда деньги?» «Не знаю. Мне он об этом не рассказывал. Из персонала он мало с кем общается. Нет, конечно, учтив со всеми, вежлив. Но чтобы беседы вести, такого нет. Разве что Тоня с ним на короткой ноге. Бывает, прохаживаются по территории, о чем-то говорят. Но Тоня хорошая, с ней сложно не подружиться. Он часто приезжает? 4 раза в год. Как он вообще выглядит?» Наконец сообразила спросить я и тут же заметила на щеках Насти легкий румянец. Она оглянулась на детей и заговорила, понизив голос. «Красив, как бог. Лет 35, высокий, темноволосый, всегда элегантно одет. Смотришь на него, и такое странное ощущение охватывает, как будто он...» «Может, что-нибудь этакое», — закончила я задумчиво. «Точно», — Настя посмотрела на меня с удивлением. «Вот точнее не скажешь. Надо запомнить это выражение. А как ты поняла?» «По твоему описанию, как еще?» Итак, фотография положена в раствор, и картинка начинает проявляться. «Мистер Бонд, я все ближе. Святослав Хлебников наверняка тот самый парень из кинотеатра и ночного клуба. Теперь я знаю его имя, значит, могу найти его самого. Тут нет случайно его фото?» — обратилась я к Насте. «Может, в какой-то из приездов делали?» Он не любит фотографироваться, не хочет афишировать свою благотворительность. Естественно, руководство идет ему навстречу. Они вообще готовы ради него на все. Что не удивляет. Снова протянула я в задумчивости. Бросив взгляд в окно, приметила идущую по дороге Тоню, с кем-то говорящую по телефону и одновременно раздающую указания. «Тоня давно здесь работает?» «По-моему, она была всегда», — хмыкнула Настя. «Но я тут всего 3 года, так что точно не скажу. Тоня вообще-то завхоз, но строит всех будь здоров. При этом характер у нее золотой. Добрая, незлопамятная. Дети ее тоже любят. Она с ними много времени проводит. Очень интересно. А когда Святослав приезжал последний раз?» Настя в задумчивости уставилась в потолок. «В конце мая. Как раз внес идею об интенсиве. Дал координаты, с кем можно связаться. Ну и закрутилась. Я задала еще несколько вопросов, но, по всей видимости, Настя рассказала все, что знала. Улучив момент, когда она снова ушла, я подкатила к 3 мальчишкам, показавшимся мне наиболее бойкими. «Привет», — улыбнулась им. Они посмотрели на меня выжидающе. «Я хотела спросить, вы знаете Святослава?» Они переглянулись между собой. Потом самый хмурый, блондинчик со стрижкой под горшок, заметил. «Конечно, Святослава все знают. Он помогает нам. Вы с ним общаетесь?» И снова переглядки. Потом тот же мальчик пожимает плечами. «Иногда». «О чем?» «Кем хотим стать? Как нам тут живется? Как с нами обращаются?» «Может, он предлагал вам что-то интересное? Например, поиграть в сыщиков?» «Так они и скажут», — раздался сзади меня голос, и я, вздрогнув, обернулась.